Он уже собирается уходить, когда узнает, что какой-то сумасшедший в мужском флигеле убивает О'Коннора. О'Коннор сидит на ступеньках лестницы. Он не может говорить, ибо у него сломана челюсть. Шея и плечо перепачканы кровью. Мочка левого уха откушена. Он показывает ее. Кусочек человеческого мяса лежит на ладони. Потом он тычет пальцем в сторону камеры Джеймса Дайера. Джеймс лежит на полу камеры, судя по всему, спокойно. Спрашивает врача, правда ли это. Поначалу врач не отвечает, но, напротив, сам задает вопросы, а именно, зачем он набросился на О'Коннора? Кем была для него Дороти Флайер? Наконец, решив, по-видимому, закончить этот разговор и пойти к себе вкусить привычных утренних удовольствий, признает, что это правда. У нее случился мозговой спазм. Она умерла. Затем с раздражением вновь повторяет это слово. «Умерла!» — кричит он. При этом втором «умерла» врач наблюдает любопытную перемену, происходящую с пациентом, словно у того внутри вдребезги разбился стеклянный стержень. Он слышит негромкий, но долгий выдох. Затем следует полная неподвижность. И вдруг лицевые мышцы Дайера сводят спазм, какой бывает при некоторых видах отравления. «Не следует ли надеть цепи на руки больному?» — спрашивает Вагнер. Врач качает головой и уходит со словами. «Мои цепи будут похитрее ваших, мистер Вагнер». На следующее утро Адам стоит рядом с Джеймсом у окна его конуры. Оба смотрят на похоронную процессию. Капеллан, Долли Кингдом, Пасмор и несколько неизвестных, нанятых, чтобы опустить гроб в могилу. Наспех собранный кортеж тянется от ворот и сворачивает к больничному кладбищу, что неподалеку от Нью-Брод-стрит. Лошадь тащит повозку с гробом. Увидеть погребение невозможно. Через полчаса капеллан и санитарка возвращаются назад. Нанятые неизвестные едут, покуривая в пустой повозке. Глава 12. Слабительными его доводят до истощения. Рвота и волдыри у него на коже хуже, чем когда он впервые оказался в больнице. Он не может принимать пищу. Санитары льют ему в горло бульон, его рвет обратно в миску, и ему вливают тот же бульон второй раз. Она ничего ему не оставила, ни медальона, ни безделушки на память, ни письма, не сказала ни слова на прощание, ничего, что могло бы его утешить, придать силы. Что делать Джеймсу с этой любовью? Куда пойти? Она разлагается у него внутри. Он сам разлагается. У больничного цирюльника Джеймс крадет бритву. Лезвие ржавое, но режет еще неплохо. Он ее бережет, прячет в башмак. Если бы даже Дот спрятали от него на 20 или 30 лет, он бы выдержал. Его убивает бесповоротность. На лицо садятся мухи. Пусть себе ползают. Потом мухи исчезают, становится холоднее. Ветер цепляется за оконные решетки. На довольных собою посетителях, брезгливо проходящих мимо дверей камер, надеты шубы и теплое пальто. Однажды утром на серой соломе, служащей ему постелью, он видит изморось, вглядывается в окно. Мурфилдс покрыт выпавшим за ночь снегом глубиною в несколько дюймов. Компания ребятишек играет в снежки у пруда. Два человека с тюками на спине, черные и маленькие, как насекомые, бредут в сторону города, и позади них тянется еле заметный след. Один человечек спотыкается, другой останавливается, идет назад и протягивает руку, чтобы мог опереться